20 июня 1980 года ко мне на работу подъехал тот же ГАЗ-69, который однажды дежурил возле нашего дома всю ночь. Два человека в штатском потребовали, чтобы я поехал с ними в прокуратуру. «Можно в рабочей одежде?» – спросил я. «Нет, лучше переоденьтесь». Время было обеденное. По дороге они спросили, есть ли у меня с собой паспорт. «Нет, он дома», – сказал я. Они велели шоферу ехать ко мне за паспортом, а это было километров 20 в сторону. В дом меня одного не пустили, следом пошел сопровождающий. Талита принесла паспорт и взволнованно спросила: «Надолго?» «Нет, часа на два», – сказал вошедший со мной. «Но этим людям верить нельзя. Верно говорит Библия, что их отец лжец, и потому они могут бесстыдно обманывать». Приехали в областную прокуратуру. Меня завели в один из кабинетов на втором этаже. Начался допрос. По вопросам я понял, что их интересует. Следствие вел интеллигентный человек Владимир Яковлевич Кузьмин. Другой выдавал себя за стажера, но я понял, что он по чину выше следователя. Он спросил меня за сестру из Меннонитской общины, которая ушла на труд в издательство, и угрожающе заметил, что я загубил ее юность и буду нести за это ответственность. Стажер на время уходил, потом опять появлялся. Допрос длился больше 2 часов, и я понял, что домой уже не попаду. Вроде не так давно прошел путем страданий, и все было хорошо, а теперь плоть дала о себе знать. Какая-то дрожь прошла по всему телу, колени начали биться одно об другое. Я не хотел, чтобы следователь видел это, стажер как раз вышел, и, подняв руку, ударил по ноге: «Прекратите». Следователь поднял глаза от своих бумаг и спросил: «Что вы сказали?» «Это не вам», — ответил я. Не знаю, что он подумал, но мой ветхий Адам подчинился, и колени перестали дрожать. Часа через два в кабинет зашел широкоплечий пожилой мужчина с большой пролысиной. «Ты ему уже объявил?» – спросил он у следователя. Я сразу догадался, о чем. «Еще нет», – ответил он. Пожилой ушел, а следователь сообщил, что прокурор дал санкцию на арест, и мне придется идти в 16-ю тюрьму. Мой паспорт изъяли, и я попал домой не через 2 часа, а через 6 лет. Меня обыскали, запретных вещей не было, за исключением немногих денег, и в считанные минуты я оказался в малогабаритной камере. Выдали алюминиевую кружку и потрепанный матрац. Взяв его в руки, я подумал, сколько людей умерло на нем, освободившись от жизненных скорбей. В камере, как всегда, первый вопрос: какая статья? Наши статьи мало известны среди преступного мира, поэтому требуется пояснение. Поведав о своем, в кавычках, преступлении, я занял свободное место у стены наверху. Заключенные относились ко мне как к иностранцу, языка которого не могли понять. Но один, лежащий напротив, следил за мной по-особому. На следующий день меня вызвали к окошку в дверях, и женщина в белом халате спросила, от кого ожидаю передачу. Я ответил, и мне вручили 5 килограмм продуктов. Сколько любви, заботы и рассудительности можно было видеть в этих передачах. Передавали самое лучшее, питательное и самое необходимое в тех скудных условиях. Получил я еще и вещевую передачу. 2 пары белья, несколько пар носков, полотенца, мыльницу с мылом, зубную щетку и порошок. Зубную пасту не разрешали, потому что заключенные разводят ее и пьют, а потом беснуются. Я понемногу угостился камерников, и отношение ко мне резко изменилось. Оказывается, любовь – всем понятный язык. Каргандинская тюрьма очень вшивая. Здесь 2 вида вшей – серые и черные. С ними нужно было каждый день воевать. Бывало, 2-3 раза в день снимали нательное белье и убивали вшей. Некоторые заключенные просто бросали их на пол. Но от этого было мало пользы, потому что они опять заползали на нас. Как-то вечером, помолившись, я лег на свои нары. Молодой человек, лежащий напротив, спросил, какая у меня вера, и поведал, что его мама тоже была членом церкви у меннонитов, а его посадили за квартирные кражи. Я подумал, бедная мать, если бы она знала, куда приведет сына ее беспечность, она, наверное, не покорилась бы законодательству и вела бы его с собой на собрание. Как много тех, которые подчинились безбожному запрету и потеряли своих детей. И это не один такой сын и не 2, а целое поколение. Кто понесет за это ответственность? Мое сердце наполнялось радостью за тех детей, которые росли и воспитывались в церкви, которые могли посещать детские и молодежные занятия, где им предлагали лучшее богатство, чем награбленное добро. Воистину, благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Не желая терять драгоценное время, которое здесь предостаточно, я мысленно ходил по улицам поселка и посещал членов церкви, молился о них. Как приятно любить святых и дивных Божьих! Память праведника пребудет благословенно. Не успеешь всех обойти, как уже гремят бочками. Покушаешь и опять отправляешься в путешествие. Очень я любил размышлять о Слове Божьем. Как не хватало на это времени и на воле. Там очень много всяких дел, лишающих этой сладостной возможности. А здесь можно было не тяготиться серостью и однообразием будней, вникая в глубину Писания и находясь в общении с Богом. Каргандинская тюрьма нережимная. Здесь творится много произвола. В режимной тюрьме верующим намного лучше. А здесь с утра до ночи гоняют коней. Конем называют длинную нитку, которую добывают в основном из безразмерных носков. С помощью этой нитки налаживается связь между камерами по всей тюрьме. Связь устанавливают не только по вертикали, но и по горизонтали. По этим ниткам переправляется все – одежда, продукты, табак, чай, деньги. Словом, все, чем там владеют, лишь бы проходило через жалюзи. Нередко коневым приходится хорошо попотеть, пока груз достигнет места назначения. Иногда заключенных выводят из камеры поработать на хоздворе. Администрация заставляет их обрывать нитки, когда они везут груз. Тогда со всех камер слышен крик «Контора, конокрады!» И все быстро затягивают нитки в окно. Как только тревога прошла, опять берутся за это ремесло. Если коневые упустят груз, их за это могут сильно побить. Но может случиться неприятность и со стороны администрации. Заметив, что из камеры выпускает коня, дежурный может неожиданно открыть камеру и, приказав всем выйти в коридор, избить дубинкой. Но этой процедуры обычно ненадолго хватало. Второй вид связи в тюрьме – перестукивание по трубам. Например, заключенному в третьей камере нужен кто-то из 55-й. Он стучит по трубе 5 раз медленно и 5 раз быстро. В 55-й камере ставят кружку дном к трубе и прикладывают ухо. А в третьей камере тоже ставят кружку и говорят в нее, вызывая на разговор, кого нужно. Разговаривать могут долго. Когда разговор окончен, пошаркают кружкой по трубе, и тогда могут другие звонить. Подслушивать чужой разговор нельзя, за это могут побить. Третий вид связи – это канализация. В каждой камере есть туалет и кран для смывания нечистот и для умывания. Заключенные берут нитку из капрона, она не намокает. К концу нитки привязывают обломанную зубную щетку и передают соседям, чтобы сделали то же. Затем открывают воду и смывают поплавки в главную канализационную трубу. Там нитки перекручиваются, и в камеру можно затянуть конец нитки от соседей. Этим путем тоже переправляют письма, деньги и продукты. Передачу заворачивают в целлофан, привязывают к нитке и вытягивают груз из одной камеры в другую, пока она не достигнет цели. Заключенные – интересный народ. Если у кого упал кусочек колбасы на пол, его нельзя поднять и есть, это считается чем-то скверным. А протянуть продукты через туалет – это престижно. Ополоснув под краном, они с удовольствием едят все. Масло это, колбаса или конфеты – не имеет значения. В этой камере мне было неплохо, хотя смотреть на жизнь погрязших в пороках очень трудно. Я не раз вспоминал Лота, который каждодневно мучился в душе, глядя на окружающих. От праздности заключенные придумывают всевозможные игры и играют на все, даже себя проигрывают. Это кончается содомским грехом, и такие люди потом считаются хуже прокаженных. Все это горе не опишешь словами». Поэтому, когда в камеру входил юноша, несведущий в этой жизни, я старался скорее познакомиться с ним и удержать от беды. Бывало, мужчины из отрицаловки говорили мне, что я ворую их жертвы, но отношения между нами сохранялись добрые. Хуже пошло дело, когда спецслужба стала переводить меня из камеры в камеру. Во-первых, место новичка всегда где-то возле туалета. А во-вторых, путешествие по камерам вызывает подозрение, и можно попасть в немилость заключенных. Приходится жить в постоянном напряжении. И вот случилось, что я за 1.5 месяца побывал в 9 камерах. В одной из них была ужасная ночь. 2 рецидивиста издевались над 2 молодыми ребятами. Несчастные залезли под нары, ища укрытие, но их били скамейкой, и я подумал, что убьют. Я вопиял к Богу и, не выдержав, подобно Лоту, умолял: «Братья мои, не делайте зла». Но получил такой же ответ, как Лот. Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». А надзиратель в коридоре спит, ему все до лампочки. Утром мне принесли передачу, но я отказался от нее. Мы условились с Толитой, что отказ от передачи будет знаком, что со мной неладно. Дежурная спросила, что делать с передачей. «Возвратите жене», — ответил я. Один из рецидивистов подошел и сказал: «Бери передачу, а если не хочешь, отдай нам». Я пояснил ему причину отказа. «Можешь от баланды отказаться, но не от домашнего», — зло процедил он. Дежурная ушла, а я получил удар, от которого потерял сознание. Что было потом, не помню. Но когда пришел в себя, у меня страшно горело лицо. Я пощупал щеку и понял, что перебита кость. Дежурная доложила о моем отказе замполиту. Вызвав меня, он поинтересовался: «Что случилось? Почему отказываетесь от передачи?» «Почему меня гоняют из камеры в камеру?» — спросил я в ответ. «За месяц уже девятая камера». Мне очень трудно было разговаривать, щека распухла. Помолчав, я добавил: «Если хотите убить, убейте сами, а зачем натравлять зэков?» Замполит выслушал и сказал, что ничего об этом не знает. Он спросил, из какой камеры меня перебросили. Я назвал 156-ю. Он вызвал старшего сержанта и велел ему перевести меня, заметив, что все мои вещи должны остаться у меня. Когда мы пришли за вещами, их уже не было. Сокамерники все растащили. Сержант спросил, что у меня было, и сказал заключенным: «Если не хотите неприятностей, верните сумку со всем содержимым. Считаю до пяти». Он только начал считать, как сумку вернули. Я взял свой матрац, и прапорщик отвел меня в камеру, где у меня было хоть какое-то взаимопонимание. Через полчаса пришла женщина с передачи, я взял ее, и мы устроили праздник. Это произошло в субботу, а в понедельник меня опять перебросили в другую камеру. Кроме Бога, я уже никому не мог жаловаться. В этой камере были и сочувствующие, и пиявки из отрицаловки. Когда я назвался священнослужителем, один, выдающий себя за главаря, велел написать жене письмо, чтобы она передала 1000 рублей. Это при окладе 70 рублей в месяц. И тогда я буду жить в камере припеваючи. Я сказал, что лучше умру от голода, чем совершу такое беззаконие. Из 156-й камеры мне все-таки пришлось передать домой весточку такого содержания. «Толита, не знаю, что со мной хотят сделать. В прошлом месяце перебрасывали в 4 камеры. Обещали все наилучшее. Я дал маленькую расписку, что администрация меня не избивала. Сегодня я этого сказать не могу. Меня опять переселяют, и эту записку передаю через сокамерников. Молитесь за меня. Может случиться, что на земле мы больше не увидимся. Я все доверил Господу, Ему доверяю и вас. Простите, если в чем-нибудь виновен. Рудольф». Эта записка попала домой. Брат мой переписал ее и послал родителям в Канаду. Для гарантии, чтобы весточка дошла, письмо дублировали. Одно прошло, и родители получили его через 5 дней. Другое письмо попало под арест, и представитель госбезопасности предъявил его мне, подметив, что они зорко следят за всем. И хотя они еще несколько раз перемещали меня из камеры в камеру, чувствовалось, что за меня усиленно молятся. Вызывали меня какие-то видные деятели из республиканской прокуратуры и очень хотели знать, кто меня избил. Я, конечно, не сказал этого, а ссылался на администрацию, прежде всего на госбезопасность. Это они создают такую накаленную обстановку. Последняя камера, в которой я сидел, находилась с северной стороны здания и была довольно холодной. Не знаю от чего, но у меня сильно воспалилось колено. Работники санчасти приходили и мазали мазью Вишневского, но улучшения не последовало. Колено распухло, и меня положили в тюремную больницу. Там было спокойнее и уютнее, порядочный матрац, простыня, подушка с наволочкой и одеяло. Питание тоже немного лучше. Не знаю, поправилось ли в больнице мое здоровье, но отдых от камерной жизни Господь мне усмотрел. Правда, меня и там нашли в кавычках «друзья» из отдела госбезопасности. Однажды они потребовали поехать с ними. Я сказал, что без костылей не могу ходить. Они раздобыли где-то палку 1,5 метра длиной, и с ней я попрыгал. На удивление приехал все тот же ГАЗ-69. Когда меня сажали в машину, во дворе толпились люди с передачами. Поскольку я медленно прыгал, меня успели узнать. «Дядя Рудик!» — услышал я. Эта одна сестра узнала меня и тут же закричала: «Тетя Толита, вон дядю Рудика сажают в машину!» Они вдвоем кинулись к машине, но шофер нажал на газ, и автомобиль умчался. Я подумал, что Талита непременно будет ждать моего возвращения, хотя не знал, куда везут. Меня сопровождало двое. Один сел рядом и назвал себя Мусиным, а впереди сидел круглолицый блондин. Его звали Володей. Привезли в телестудию. Следом за нами вошел мой следователь в праздничной одежде, и нас вдвоем снимали. Конечно, контраст между нами был огромный. Я спросил, для чего и кому это нужно. Мне ответили, что кадры пригодятся для истории. Может, меня уже не будет в живых, а снимки все еще будут рассматривать. Уже после вынесения приговора по местному телевидению показывали суд, и кто-то успел сфотографировать меня прямо с экрана. В телестудии мы были не один час. Следователь и сопровождающий меня долго перешептывались. Потом приехала совершенно другая машина, и меня повезли обратно. Я понял их лукавство. Машину поменяли, чтобы жена не подозревала, что на ней привезут меня. Однако стоило мне выйти из машины, как подбежала Талита и бросилась ко мне. Сопровождающий меня Володя и водитель схватили ее и оттащили к забору. Мусин потащил меня. Я не успевал переставлять свою палку и, пересиливая боль, думал, если бы эту драму кто-то заснял, получился бы совсем не такой снимок, как в телестудии. Я был уже почти у крыльца, когда Талиту отпустили. «Рудик, скажи, что с тобой сделали?» — крикнула она. Но Мусин не давал мне сказать что-либо. Я поднялся на ступеньки и еще раз посмотрел на Талиту. Она в отчаянии произнесла: «Рудик, скажи хоть одно слово». Но Мусин открыл дверь и втолкнул меня в здание. Когда сотрудники КГБ передали меня дежурному, мне пришлось сказать: «Я неспокоен за происшедшее. Жена увидела, что я еле на ногах стою. А вы вели себя очень нетактично и по отношению к ней, и по отношению ко мне. Она теперь передаст родным свои впечатления. А мои родители живут в Канаде, брат ФРГ. Посыпятся письма об этих впечатлениях, и вы потом будете винить нас за клевету на советскую действительность. А если бы вы дали нам полминуты переговорить, я бы пояснил, что у меня просто болит колено». На этом мы расстались. Они пошли своим путем, а я в сопровождении надзирателя должен был прыгать в палату. Следствие закончилось, и 27 ноября 80 года состоялся суд. День выдался морозный. Около 10 заключенных, в том числе и меня, погрузили в воронок и развезли по разным нарсудам. Я остался последним. Меня охраняли два рядовых милиционера и офицер. Суд назначили на пластмассовом заводе, где работали некоторые наши сестры. Актовый зал находился на втором этаже административного здания. Когда меня ввели в парадную дверь, возле лестницы толпилось человек 60 верующих. Значит, их не впускают. Увидев меня, они хором произнесли: «Приветствуем, брат». Я шел медленно, потому что еще сильно хромал, и успел рассмотреть друзей. Зал был полный, но знакомых я не видел, за исключением сестер, которые работали на заводе, и тех, кого они смогли провести. Установили видеокамеру, значит, будут снимать. Судья объявил состав суда, мои права и обязанности, затем спросил, есть ли у меня возражения. «Почему не допустили в зал суда верующих, которые должны слушать судебное разбирательство?» – поинтересовался я. «Это учреждение завода, и здесь находятся рабочие», – сказал судья. «Но в коридоре остались даже самые близкие родственники, жена и братья. Им разрешили войти, и суд начался». Главными обвинителями были Подубная, третий секретарь исполкома, директор школы, где учатся наши дети, некоторые учителя и председатель месткома пластмассового завода. Свидетелей тоже собрали немало. Длился суд около 12 часов. Председатель комиссии по соблюдению законодательства пояснила, что я на протяжении ряда лет нарушаю закон. «С переездом Рудольфа Классина в Караганду церковь заметно ожила», — говорила она. «Особенно живо стали проводиться занятия с детьми и молодежью. Главная вина подсудимого – упорное уклонение от регистрации». Директор школы сказала, что дети из зарегистрированных церквей послушны, а наши не вступают ни в октябрята, ни в пионеры. Когда я спросил ее, знает ли она их детей и наших детей, она запуталась. Меня обвинили в негативном влиянии на сестер, работающих на заводе. Они, мол, под моим воздействием вышли из профсоюза. Сестры пояснили, что вышли самостоятельно, после того, как их заставляли дежурить в ДНД. Добровольно-народная дружина. Председатель мискома сказала, что завод на самом деле брал обязательство отдежурить определенные часы в ДНД, и никто не противился этому, кроме верующих. «Какую работу вы с ними провели?» – спросил судья. «Послали летом на хлебоуборку». «И какие результаты это дало?» «Плохие. Девочки умеют хорошо готовить и там работали поварами. Председатель колхоза прислал благодарность за их добросовестный труд». «Ну и что вы предприняли?» – спросил судья. «Мы не знаем, что с ними делать». «Вы их исключили?» – поинтересовался прокурор. «Нет». «Они до сих пор числятся членами союза?» – допытывался судья. «Не знаю», – стушевалась председатель мискома. «Они сказали, можете нас исключать, взносы мы больше платить не будем». Прокурор нервно кашлянул, желая закончить этот неприятный допрос и свидетельство не в пользу обвиняемых. Учителя свидетельствовали, что дети учатся неплохо и поведение у них хорошее, а вот в пионеры не вступают. Было много и других показаний, но больше в нашу пользу. Суд приговорил меня к 3 годам строгого режима. Братья и сестры забросали меня цветами, но унести их с собой не удалось. Из зала суда меня вывели в соседнюю комнату и посадили в угол, отгороженный столами. Через эту комнату можно было пройти к запасному выходу, и большинство неверующих воспользовались им. Я мог наблюдать за выходящими. Комсомольцы окружили меня и стали задавать вопросы, создалась дружеская беседа. Чувствовалось, что мои ответы их удовлетворяли. Прошла мимо и подобная. Наши взгляды встретились, и я сказал: «Ну что, Евгения Николаевна, наконец вы от меня избавились». Она отрицательно покачала головой. Мне показалось, что у нее были влажные глаза. Я весь день не ел, и друзья позаботились о еде. Пользуясь расположением конвоя, мне передали 3-литровую банку молока, сумку домашних булочек и пирожков. Помолившись, я поел, и еще много осталось. Начальник конвоя разрешил остатки взять с собой. Уже после 11 вечера пришел воронок. Видно, внизу ждали братья и сестры, и начальство решило вывести меня другим путем. Повели через какой-то цех по длинному коридору к запасной проходной. Работала ночная смена, и некоторые, видя, как меня ведут, выключали станки. У проходной стоял воронок. Меня посадили одного, 2 милиционера заняли место в отсеке для охраны, а начальник конвоя сел рядом с шофером. Я сел так, чтобы смотреть в окно, расположенное в отсеке для конвоя. Когда ворота открылись, машина набрала скорость, включила мигалки, но вдруг резко затормозила и остановилась. Оказывается, мои братья и сестры выстроились в 2 ряда, взяли друг друга за руки и перегородили дорогу. Водителю ничего не оставалось, как остановиться. Друзья махали букетами перед окном, но, к сожалению, оно было замерзшее. Они пожелали мне верности и стойкости, пообещали молиться и только после этого расступились. Машина помчалась дальше. 3 километра автомобиль заглох. Пока шофер искал причину, командир подсел ко мне и говорит: «Ох, и друзья у тебя! Какие вы дружные! Сколько служу, на таком суде еще не бывал! Обычно мы в 4 часа уже дома, а теперь 12. Ну, я не жалею, хотелось бы еще послушать». Машина завелась, и он ушел в кабину. В тюрьме меня сдали дежурному и попросили не закрывать в отстойник, а сразу отвезти в осужденку, иначе заберут еду. «Можешь не проверять, там все проверено», — сказал конвоир. Дежурный повел меня по длинному коридору в подвал, в 130-ю камеру. Когда дверь закрылась, я поставил сумку на металлический стол, к которому с обеих сторон приварены скамейки, и присел. Заключенные уже спали, но от лязга металлических дверей проснулись, и кто-то спросил: «Откуда, пахан?» «Только что суд закончился», — ответил я. «Не морочь голову!» — не поверили они. «Кого ночью судят?» Я предложил им встать и угоститься передачей, а сам стал рассказывать о суде. Таким образом я познакомился сразу со всей камерой. Долго мы сидели, было много вопросов. Уже под утро пошли на покой. В осужденке было намного легче, перестали дергать и перебрасывать из камеры в камеру. Приезжал Мусин со следователем, и дежурная прапорщица водила меня к ним в кабинет. На обратном пути, когда никого близко не было, она спросила, «Что они от тебя хотят?» Я коротко засвидетельствовал ей о своей вере. Ей довольно часто приходилось водить меня, но из этой камеры нас вскоре перевели. Причина была в том, что над нами располагалась женская камера. Заключенные извлекли из кирзового сапога ступинатор и проколупали в бетонном потолке отверстие в женскую камеру. Через него вели переговоры и разглядывали друг друга. Эта женская камера доставила нам немало переживаний. Никогда не думал, что этот род, сотворенный Богом Прекрасным, может так низко опуститься. Как счастливы мы, имеющие Бога в сердце и водимые им. Общение с женщинами закончилось тем, что нас перевели в другую камеру. Так бывает часто, стоит мужчинам поссориться с женщинами, как они открывают водопроводный кран и заливают камеру. Порог у дверей 20 сантиметров, настолько и поднимается вода. Иногда женщины вовремя перекрывают воду, и все обходится тихо. А если не перекрывают, вода перетекает через порог и заливает коридор. Тогда выселяют и женщин, и мужчин, а камеры закрывают на ремонт. Услышав, что вызывает на этап, я обрадовался. Хотя это далеко не похоже на свободу, но все же перемена обстоятельств. Привезли в Целиноград, в пересыльную тюрьму. Целиноградская тюрьма режимная, там коней не гоняет, не перестукивается и не перекрикивается. Если в карагандинской тюрьме пробыть в прогулочном дворике положенное время редкость, то здесь норма. Здесь ни деньги не гуляли по камерам, ни чай, но бывало запускали в камеру овчарок, и тогда была беда. После Караганды я, можно сказать, отдыхал здесь, но недолго. Снова вызвали на этап и повезли в Степногорск. Поезд шел очень медленно, 300 километров ехали больше суток. На какой-то станции стояли ночью несколько часов. Утром прибыли в Аксу. Выгружали по перекличке. Когда подошла моя очередь, я назвал имя, отчество и статью. «Нахулиганил, старина?» — заметил офицер. «Нет, я не хулиган». «Как?» — удивился он. «У тебя 200-я статья». 200-1, — сказал я, вспомнив, что мой Господь тоже был причтен к злодеям. «А это что за статья?» — спросил начальник. «Верующий я, баптист». На этом наш разговор закончился. Нас погрузили на скотовоз с длинным полуприцепом и скомандовали сесть на корточки. Я сказал, что у меня больные ноги, и меня не принуждали. Привезли в поселок Заводской, в зону номер 68. При распределении я из-за плохого зрения попал в отряд стариков. Зона в основном строительная, строили огромный военный завод с подземными цехами, но наш отряд не выводили за пределы лагеря. Меня посадили плести сетки. Работали все в клубе на сцене. 3 дня побыл в учениках, а потом с меня требовалась норма. У меня не получалась эта работа. Я обратился в санчасть и сказал, что меня всегда освобождали от работ, связанных с напряжением зрения. Но ничего не менялось. Пришлось вырезать несколько челноков, несколько выменять за пайку хлеба и усердствовать. Невыполнение нормы приносило неприятности. Например, могли на ночь поместить в бункер. Это металлический ящик с дверями, высотой около 2 метров, предназначенный для лопат, кирок и прочего инструмента. Туда загоняли по 30-40 человек, так что руки невозможно было поднять. Летом бункер нагревался, как духовка, и люди теряли сознание, но из-за тесноты не падали. А зимой там обмораживали ноги. Этого бункера все страшно боялись. Меня несколько раз помещали в него. Нитки в жилую зону не разрешали приносить, но заключенные разными путями заносили их и ночью после отбоя, старались наметать на челноки под одеялом, чтобы никто не увидел. За это тоже могли наказать. За невыполнение нормы могли также послать ночью чистить картошку. После такой ночи работоспособность еще больше падала. Однажды в клуб зашла кладовщица, невысокого роста, видавшая виды женщина. Она объявила, что готова выслушать вопросы и жалобы, и заключенные тут же окружили ее. Я остался на месте, прикладывая все старание, чтобы сделать норму. Наговорившись, кладовщица спросила, «Осужденный Классин есть?» «Да», — отозвался я. «Пойдем со мной в коптерку», — скомандовала она. Я пошел, она попросила подержать ее рукавицы, а сама продолжала пустословить с мужчинами. У меня лопнуло терпение, и я сказал, «Женщина, мне нужно делать норму, и я дорожу каждой минутой, а вы меня отвлекаете». «Посмотрите, еще недовольство проявляет», — — вспылила она. «Напутал чего-то, еще сердится? Следуй за мной». Она повела меня в коптерку, закрыла дверь на крючок и спросила. «Записку из рукавиц взял?» «Разве я могу проверять, что в чужих рукавичках?» Пожал я плечами и отдал ей рукавицы. «Потом прочитаешь». Сунула она мне записку и быстро сказала, что братья, проживающие в Степногорске, интересуются моей жизнью. Развернув матрац, она положила наволочку с печеным, сало и колбасу, ловко свернула и сказала: «Это от твоих друзей». «И еще, вот тебе желтая ручка. В понедельник подойдешь к ларечнице, поднимешь ручку и спросишь, пришли ли деньги на твой счет. Она отоварит тебя без очереди. Вместе с сумкой передай ей и ответ твоим братьям. Все понял? Теперь отнеси матрац в отряд, а вечером принесешь». Я в тот же вечер выменял себе норму сеток. И в последующие дни, сколько не успевал сделать, добавлял. Положение мое начало поправляться. Как дорого иметь таких братьев, которые проникнут и сквозь железные двери, и сквозь колючую проволоку, оказывая любовь и помощь. В понедельник пошел в ларек. Возле него стояла толпа, протиснуться сквозь которую просто невозможно. Я издали поднял ручку и крикнул. «Скажите, пожалуйста, счет на Классина пришел?» «Пришел», — глянула она на меня. Ларечница попросила, чтобы расступились, и я подошел к прилавку. Она посоветовала отовариться на половину положенной суммы, а другую половину получить через неделю. Я так и сделал и передал ей письмо для братьев. Так у меня появилась связь с Волей. Вскоре приехала Талита на краткосрочное свидание и привезла передачу. Церковь узнала мой адрес, и я стал получать письма из разных уголков нашей огромной страны. Кто-то вкладывал в конверт библейские картинки. «Стучащий Христос у дверей», «Иисус добрый пастырь», «Рождение Христа» и другие. Стал получать и фотографии от родителей, цветные. У нас тогда еще были только черно-белые. Вечерами многие заключенные и даже надзиратели приходили посмотреть фото. Мы жили в бывшем военном гарнизоне. Большие казармы, кровати тоже солдатские, двухъярусные. Отряд состоял из 100 заключенных. Среди них был художник. Ему очень понравилась открытка, где изображен пастырь с овечками. Он попросил ее, чтобы срисовать, и через несколько дней вернул. Но случилась беда. Он поставил картину на окно, которое выходило на запретную зону. Там, кроме солдат, никто не ходил. И вдруг замполит решил сделать обход и увидел необыкновенную картину. После обхода он вошел к художнику, взял с окна картину и спросил: «Это что?» «Для себя нарисовал», — ответил художник. Замполит сказал, что заключенным такие картины не положено, и добавил: «Я найду ей место». Он унес картину с собой, а расстроенный художник пришел ко мне просить открытку. Как-то во время работы заключенные завели разговор обо мне, положительно отзываясь о нашей вере. Неподалеку работал молодой человек, тоже немец, сын лютеранки. Он сказал, что верит в Бога, как и я. Но заключенные тут же ополчились на него, упрекая в том, что у него самая позорная статья. Этот человек до конца срока был благосклонен ко мне и после освобождения даже приезжал к нам домой. Я тогда думал, как это мало, только называться христианином. Даже мир смотрит на нашу жизнь и поступки и делает соответствующие выводы. Где-то в конце апреля мне велели готовиться к этапу. Я не радовался. Мне уже начало нравиться в этом лагере. Начальство относилось ко мне неплохо, но мое мнение никого не интересовало. Когда собирался на этап, заключенные просили оставить хоть что-нибудь на память. Я раздал все открытки и только одну оставил себе. Меня опять отправили в целиноградскую тюрьму, в транзитную камеру. А через несколько дней этапом доставили в Атбасар. Привезли в пятницу вечером, выгрузили в холодный швейный цех и продержали там до понедельника. В понедельник выдали постель и распределили по отрядам. Мне предстояло убирать стружку в огромном токарном цехе. В этой зоне царил страшный беспорядок. Промзона находилась в 2 километрах от жилой зоны, и нас водили на работу по коридору, с обеих сторон обтянутому металлической сеткой. Ходили под конвоем. Впереди 2 солдат с автоматами, по бокам несколько с овчарками, сзади тоже с овчаркой. Это произошло на 3-ю ночь, как я прибыл. Нас вели на работу. Строй сильно растянулся, и чтобы подогнать задних, солдаты отпустили овчарку. Она тут же напала на одного из отстающих заключенных и вырвала из ноги кусок мяса. Поднялся шум, и отряд встал. Заключенные стали требовать, чтобы вызвали лагерное начальство и командующего конвоем. Но этого не делали. Заключенные сбились в кучу и твердили, что на работу не пойдут, даже если в них будут стрелять. Когда прибыл замполит и ДПНК, заключенные потребовали заменить конвой, а собаку расстрелять. Пострадавшего унесли в санчасть. Конвой пытался силой увести отряд на работу, но бесполезно. Стали расчленять по бригадам, но сдвинуть заключенных с места не удалось. Так прошла почти вся ночь. И лишь после того, как заменили конвой, заключенные двинулись в промзону, но смена была сорвана. На пятые сутки мне объявили этап. Этап — это самое тяжелое время. Я понял, что сотрудники госбезопасности решили взять меня на измор. Привезли в Целиноград, в транзитную камеру, потом в Караганду, тоже в транзитную камеру. В такое время со свободой нет никакой связи. В транзитных камерах люди долго не задерживаются, приходят и уходят. Однако проходили дни, камера уже несколько раз обновлялась, а меня никуда не вызывали. Меня съедали вши и клопы, все тело страшно зудело. В баню транзитных не водят, и прожарку одежды тоже не делают. Мыло обычно давали каждые 10 дней, хоть по маленькому кусочку. Кусок хозяйственного мыла делили на 10 человек. А здесь прошло уже полтора месяца, а обо мне будто забыли. Сокамерники посоветовали написать заявление на имя начальника тюрьмы и спросить, на каких основаниях меня уже второй месяц держат в транзитке, тогда как не должны держать более 10 суток. Я написал заявление и попросил объяснить, почему меня не водят в баню, не делают прожарку одежды, не стригут, не бреют и мыла не дают. Ответ не пришел, но через день меня вместе с другими заключенными отправили в Долинку. По прибытии в лагерь мне даже не позволили покинуть Воронок. Всех приняли, а меня возвратили назад. Гораздо позже я понял, что им надо было вначале вывести из зоны Николая Петровича Храпова, а потом только привести меня. Неопределенность отрицательно влияла на мою нервную систему. Хорошо, что я знал Господа, который мог утешаться. На следующий день снова посадили в Воронок. Со мной везли двух малолеток. Одному было лет 12, второму чуть больше. Я спросил у младшего: «Какое же преступление ты совершил?» «Двоих замочил», — гордо ответил он. «Бедный мальчик, кто его воспитал таким и кто теперь будет воспитывать?» Меня выгрузили в Долинке и поместили в штрафной изолятор, в рабочую камеру, где на бетонном полу стояла мазутная лужа. Посередине станок, на котором крутят металлические сетки, тоже весь в мазуте. Эта камера почему-то пустовала, и в ней решили поместить меня на неопределенное время. Законы здесь, видно, суровые. Еще в тюрьме, в отстойнике, зная, что в эти дни идет этап на Долинку, заключенные сказали, что туда не поедут. Конечно, их никто не слушал. Через короткое время начали стучать в железные двери и требовать носилки. В знак протеста заключенные порезали себя. Один разрезал лезвием живот, так что вываливались кишки. Другой вскрыл вены на руке. Санитары унесли их в медчасть, зашьют, а потом все равно отправят куда захотят. Долинская зона – показательная, экспериментальная, в кавычках «красная зона», где все должны ходить с повязкой, то есть быть членом какой-либо секции. Меня вызвал прапорщик и направил к начальнику лагеря, предупредив, чтобы вел себя пристойно. Он вывел меня в коридор, довел до кабинета и скомандовал: «Лицом к стене и руки на стену». До сих пор я видел такое только в газетах, на снимках из Чили, а здесь в лагерях не встречал. Мимо меня проходили два прапорщика, и один, ударив сапогом ниже спины, бросил: «У нас руки выше держат». Минут через 10 начальник велел войти. Он предложил сесть и сказал, что заочно уже знаком со мной. Потом поднял клочок бумаги за уголок, будто боялся запачкать руку, и спросил: «Это твое заявление?» Я понял, что это заявление, написанное начальнику тюрьмы. «Оно не вам было адресовано», — сказал я. «Знаю», — ответил он. «Оно написано начальнику тюрьмы, но у него нет времени, и он прислал тебя ко мне. Я займусь тобой. На зону выпускать не буду. Поживешь здесь, в изоляторе. Я буду тебя и мылить, и брить, и стричь, и жарить, и парить. Потом опять отправлю в тюрьму, поживешь там, и тебя опять привезут сюда. И так до конца срока. Молиться ты у меня здесь не будешь. Тебе все понятно?» И, повернувшись к надзирателю, сказал: «Можешь его отвезти». Ко мне подсадили молодого человека с поручением препятствовать мне в молитве. Он был в одной куртке и в хлопчатобумажных брюках. Белье, по всей видимости, отдал на, в кавычках, «дрова» чиферистам. Я дал ему нижнее белье, а также один валенок, чтобы подложить под бок. На другом валенке спал сам. Этот парень, видно, не угодил администрации, и его скоро заменили. Другой заключенный сильно мешал мне молиться, и тогда я стал ходить по камере и взывать к Богу. Он передал это начальнику, меня опять вызвали. «Ты все еще молишься?» – спросил начальник. «Мне легче перестать дышать, чем молиться». Я открыто посмотрел ему в глаза. «Да?» – злобно спросил он. «Я создам такие условия, что не будешь молиться». «Гражданин начальник, вы не имеете представления о молитве. Даже здесь, в кабинете, разговаривая с вами, я связан в молитве с моим Господом. Иначе у меня не получилось бы сохранить спокойствие». Начальник тут же велел отвести меня в камеру. Не хватало еще у него в кабинете молиться. Каждый день меня посещали, если не начальник зоны, то замполит или режимник, или директор завода. Обычно они прихватывали с собой еще кого-нибудь из лагерных работников. Если хотели получше рассмотреть, то выводили в кабинет, где был дневной свет. Мой внешний вид наверняка напоминал дикобраза. Больше 2 месяцев не бритый, не стриженный, не мытый, исхудалый, без дневного света. Одним словом, ужасающий вид. Однажды вызвал меня замполит, чтобы показать некоторым женщинам, начальникам отрядов. Обращаясь к одной из них, он спросил: «Маргарита Николаевна, в вашем отряде есть нужда в священнослужителе? Он в течение 1 недели перевоспитает весь отряд». Женщина в погонах, протянув ко мне руку и растопырив пальцы от негодования, вскрикнула: «Нет-нет, мне надо хорошего завхоза, но только не сектанта». Проходили дни, читать письма было невозможно, я не хотел их лишиться. Да и вряд ли получилось бы читать их в созданных условиях. Сокамерник оказался весьма преданным прислужником. Но на сердце у меня было почему-то отрадно, и молитвенно я пребывал в общении с Господом. Мне было о чем размышлять, ведь я знал живого Бога, который никогда не покидал меня. Я хорошо знал, что мои друзья и вся церковь молятся обо мне, и это сильно утешало. Однажды, беседуя со мной в кабинете, начальник кивнул на окно, за которым кипела работа. «Смотри, как они усердно работают за дополнительный черпачок каши. Строят полуподвальный изолятор. Там вода будет выступать снизу и капать сверху, а до потолка будешь доставать головой». Не знаю, удалось ли им построить такой изолятор, но от прапорщиков нередко приходилось слышать: «Не хочешь повиноваться, пойдешь туда, где через месяц легкие выплюнешь». На 17-е сутки меня срочно повели в баню. 2 конторские женщины, встретившись со мной в коридоре, со страхом произнесли: «О, ужас! Что за карикатура? Что они от него хотят?» Меня сперва повели в парикмахерскую, остригли и побрили, потом в баню, сменили белье. Затем отправили в отряд к Маргарите Николаевне, которая очень не хотела принимать сектанта. Только я положил свои вещи на указанное место, как меня вызвали на краткосрочное свидание. Случилось все почти как у Иосифа, которого вывели из тюрьмы к фараону. Меня из тюрьмы, конечно, не выводили, но я встретился со своей любимой женой, с Альбертом и его старшим сыном Гергардом, который приехал из армии в отпуск. Для меня это было очень большое событие. После свидания у меня началась трудовая жизнь. Маргарита Николаевна относилась ко мне строго, видно, не хотела неприятностей от администрации. Вначале несколько раз вызывала меня, старалась переубедить, но потом оставила в покое. Я попал в бригаду, которая подготавливала чугунные чушки для литейного цеха. Это слитки, имеющие форму шоколадных плиток в увеличенном виде. Бывало по 3, а то и по 4 плитки в одном слитке. Их нужно было поднять перед собой и бросить на рельсу, чтобы разлетелись. Чушки весили от 40 до 130 килограмм. Как-то я хотел поднять очередной слиток, а рукавицы у меня были мокрые, и он выскользнул и упал мне на ногу. Я сразу заскочил в будку, где мы обогревались, и снял сапог. Кровь не шла, но 2 пальца были раздавлены, а большой ранен. Я попытался надеть сапог и не смог. В санчасть меня повезли на автокаре. Большой палец был частично ранен и переломан, 2 следующих раздроблены. Стопу загипсовали, и 1 дни разрешили оставаться в отряде. Еду приносили. Потом дали 1 костыль. Я должен был прыгать в столовую, правда без строя, и на проверку. После болезни меня поставили убирать в гараже. пол там был выложен чугунными плитами и весь изрезан канавками, которые заросли грязью. Пришлось хорошо поработать ломом, чтобы вычистить их. Убирал я и в конторе завгара, и в бытовке, где заключенные ели и переодевались. В нашем отряде были одни водители, люди, которые попали сюда за аварию. В основном это не испорченный народ, хотя многие получили большой срок. Я старался добросовестно исполнять свои обязанности, и моей работой были довольны. Гараж преобразился, особенно после того, как я вручную выбелил его. Возле штаба был большой участок земли, должно быть цветник, но очень неухоженный. Я напросился ухаживать за ним в свободное от работы время. Талита привезла разных семян, я разбил участок на клумбы и посеял цветы. Зона была локальная, то есть каждый отряд окружала высокая металлическая ограда с калиткой, которая закрывалась на замок. Ходить из отряда в отряд запрещалось. Возле каждой калитки стоял дежурный, но мне разрешали передвигаться по всей жилой зоне. Весной заключенные обязаны делать в секциях отряда ремонт. Я охотно белил, красил, убирал. Отрядница в это время не покидала нас, наблюдала за работой. Как-то она отозвала меня в сторону и сказала: «Классин, хочешь быть дневальным в отряде, следить за чистотой, мыть полы, кормить отряд?» «Мы за вхозом в конфликте, и мне будет нелегко», — ответил я. Конфликт случился по следующей причине. Завхоз водил наш отряд в столовую и из столовой. Из-за плохих зубов я не успевал съедать хлеб, а выносить его запрещалось. Я обратился с этим вопросом к отряднице, и она сказала завхозу, чтобы он ориентировался по мне, когда выводить отряд. Это его задело, и он решил мне отомстить. Случилось, что я ошибся и встал в строй не в свой отряд. Завхоз подождал, пока мы поравняемся со штабом, и сказал прапорщикам, что я следую за чужим отрядом. Он рассказал, что я жаловался отряднице, а сам рвусь вперед. Прапорщик был вредным человеком. Он вывел меня из строя и стал ругаться, обещая сделать мне все самое плохое, что только может. Я вернулся с бригадиром к своему отряду, но с тех пор чувствовал, что завхоз имеет на меня зуб, хотя и просил у него прощения. А теперь быть дневальным значит постоянно зависеть от совхоза. Маргарита Николаевна пообещала поговорить с ним. Она устроила нам встречу, и мы примирились. Меня оформили дневальным, и я стал наводить порядок в секции. Отгородил вешалку для верхней одежды и полку для обуви возле дверей. На окна повесил шторы из простыней, на питьевой бачок шил чехол. Потом нарезал стекло квадратиками, покрасил разной краской и сделал из них панели в коридоре. Заказал рейки, полакировал их и сделал также панели в кабинете Маргариты Николаевны. Она не могла нарадоваться. Талите я написал, что отрядница поставила меня дневальным и попросил привезти комнатных цветов. Завхозом мы стали жить дружно. У меня была своя, хоть и маленькая, коптерка. Как-то отрядница пришла и, увидев где-то окурок, зашумела: «Классин, опять окурки лежат, где не следует. Сколько можно говорить? Зайдешь ко мне в кабинет?» Я зашел, а она не перестает ругаться, да так громко, что далеко слышно. Потом успокоилась, открыла свою сумочку и говорит: «Женушка была, вот передала, чтобы не похудел. В общем, можешь в столе у меня хранить. Возьми ключ, когда нужно зайдешь». Так через женщину, которая вначале с отвращением отказалась меня принять в свой отряд, у меня появилась связь с Талитой. Маргарита Николаевна сильно изменилась. Мы могли подолгу разговаривать с ней о христианской жизни, о Боге. Я как-то сказал ей, что в принципе гораздо счастливее, чем она, хотя нахожусь в таком неприглядном положении. У меня есть будущность, а она этим не обладает. Смахивая слезы, Маргарита Николаевна соглашалась с моими доводами, но утверждала, что уже ничего не может изменить в своей судьбе. Она считала, что вера в Бога не для нее. Когда умер мой отец, в лагерь, видно, пришла телеграмма. Отрядница вызвала меня, стала расспрашивать о родителях. Старые ли они, где проживают, крепки ли здоровьем. Расположив мое сердце, она очень осторожно сообщила, что отец умер. Она неоднократно вознаграждала меня и личным свиданием, и отоваркой, и другими поощрениями. Я от сердца благодарил Господа, что Он и здесь не оставил меня, и разными путями облегчал мой тернистый путь. И все же это продолжалось не так уж долго. Как-то в секцию зашел замполит и спросил, знаю ли я Ивана Яковлевича Паульса. Получив утвердительный ответ, он недовольно сказал: «Это плохо. вы не должны с ним встречаться». «Но разве я мог в этом случае проявлять послушание?» «Нет. Ваню привезли в лагерь, и я не мог не встретиться с ним. После бани я пригласил его в коптерку, так как наш отряд располагался недалеко от бани. Это было наше первое общение. Мы закрылись и вместе помолились. Я угостил его, чем смог, и он пошел в свой отряд. Хотя общаться с ним запрещалось, ни завхоз, ни начальник отряда не препятствовали мне. В нашем отряде многие выполняли норму и даже перевыполняли, за что получали дополнительный паек – 100 грамм хлеба и черпак каши с ложкой растительного масла. А кто работал на вредных участках, получали спецмолоко. Иногда заключенные разрешали отдать эти продукты кому-нибудь на мое усмотрение, и я отдавал их Ване. Но и это длилось недолго. Вмешивался замполит и запрещал это делать. Отрядница предупредила меня о коварных планах замполита и уговаривала изменить отношение к Паульсу. Но я не мог иначе относиться к брату. Вскоре меня сняли с дневальных и послали в гараж убирать, заправлять машины и трактора, выдавать бензин по норме. В промзоне у каждого было свое рабочее место, и никто не имел права оставлять его, даже по естественным нуждам. Чтобы выйти, нужно взять жетон у мастера или бригадира, а иначе попадешь в группу захвата, которая состоит из вольно-наемных лиц. Они ходят по территории промзоны и, встретив заключенного, записывают в так называемый «черный список». А после работы у ворот в жилую зону нарушителей выводят из строя и определяют наказание. Одних лишают свидания, передачи или отоварки, других отправляют на ночь во дворик, а кого-то и в штрафной изолятор. К сожалению, в этой группе участвовали и члены зарегистрированной церкви. Старший бухгалтер, например, был членом церкви, и за 3 года мне ни разу не удалось поговорить с ним. Верующими были и 2 мастера из швейного цеха. Мы очень часто встречались, когда нас вели в строе. Я старался встать в первую пятерку, чтобы хоть 2 словами переброситься с ними. Но они всегда опускали голову, чтобы не встретиться взглядом. Мне нередко вспоминалась степногорская зона, там было совершенно иначе. С Ваней я встречался в промзоне. Завод выпускал сельскохозяйственные агрегаты. Их подетально красили. Ваня работал в покрасочном цехе. В воскресные дни, когда в зоне играли в футбол, мы с Ваней записывались как болельщики, садились рядом и наслаждались общением, рассуждая, конечно, не о футболе. Спустя некоторое время Ваня подружился с сомнительными заключенными. Я предупредил его, что они лукавят, но он не поверил. Один из них – Саша Бендер. Всегда ходил с красной повязкой. И вот у Вани на работе сделали обыск и нашли тайник, в котором он хранил духовную литературу. Чтобы снять с себя подозрение, Саша назвал Ване имя одного заключенного, утверждая, что только он мог предать. На самом же деле Саша сам доложил начальству о тайнике. Ваню посадили в изолятор, но Бендер и там посетил его и подарил верхонки, чтобы еще больше войти в доверие. Потом Ваню поместили в ПКТ, помещение камерного типа, и в конце концов вывезли на Мангышлаг. Одно время у меня из тумбочки стали исчезать конфеты. Вообще я никогда не отказывал тем, кто просил у меня, и пользовался немалым уважением. Я говорил, чтобы сами не брали, а лучше спрашивали. Самовольное хищение друг у друга называлось в лагере крысятничеством и строго каралось. И вдруг я стал замечать пропажу. Один заключенный пообещал мне поймать вора и попросил опять конфеток. Это были круглые карамели без фантиков, обсыпанные сахаром. Самые дешевые конфеты. Я дал ему 5 штук. Он взял их в промзону, просверлил в них отверстие и насыпал порошок, наструганный из химического карандаша. Затем аккуратно заклеил и выкатал в сахаре. Вернув мне эти конфеты, он попросил положить их сверху. На следующий день, как всегда, мы пошли на работу. А когда вернулись, нашего дневального не стало. В секции оставался заключенный, освобожденный от работы по болезни. Он рассказал, что дневальный, убирая секцию, вдруг начал плеваться. Больной спросил, что случилось, но тот, ничего не сказав, пошел умываться. Его лицо было в чернилах. И чем больше мылся, тем больше размазывалось чернила. Тогда он побежал к ДПНК, чтобы его закрыли в изолятор. Дневального вывезли из зоны, а меня вызвал замполит и сказал, что я полез не в свое дело. Я пояснил ему, что это не моих рук дело. Мой срок подходил к концу, оставалось 4 месяца. меня уже сфотографировали для справки об освобождении и разрешили растить волосы. На работе все было хорошо, в свободное время я продолжал заниматься цветами. Однажды вызвали в кабинет директора, где собралось все лагерное начальство и несколько незнакомых в гражданском. «Классин, ты куда намерен ехать после освобождения?» – спросил начальник лагеря. «У меня есть жена и дом, поеду на прежнее место жительства», – сказал я. «А где будешь работать?» «Моя трудовая хранится в отделе кадров в детском психдиспансере, туда и пойду». «А как твои мировоззрения? Что-нибудь изменилось?» «Нет, за эти годы я еще больше убедился, что истина на моей стороне». Последовал взрыв негодования. Меня стали всячески обзывать и угрожать, что мое упрямство добром не кончится. После этой беседы Маргарите Николаевне велели уничтожить мои документы, свидетельствующие о поощрениях. Но она не пошла на это, мотивируя тем, что все запротоколировано и утверждено приказами. Она подозревала, что меня куда-то переведут. И правда, спустя несколько дней объявили, что я переведен в 11-й отряд. От председателя секции профилактики правонарушителей мне стало известно, что лагерь посещает какие-то подозрительные работники и вызывает некоторых осужденных по моему вопросу. У меня из тумбочки исчезли все фотографии, полученные из Канады. А через время один из расконвойников принес мне цветное фото отца, сказав, что поднял его за зоной на свалке.